Глава 4. Колет. Предпочтение нельзя объяснить. Как и любовь, почему этот, а не тот? Почему она, а не другая? Я много лет заставляла себя навещать сестру Даниэль. Мне не хотелось ее видеть. Не хотелось никогда. Из-за Даниэль мне пришлось бросить школу. Сегодня я понимаю, как ужасно все это было для нее. Побывав в больнице, она перестала хныкать по поводу и без. Интересной не стала, очаровательной, пожалуй, и, кажется, радовалась моему появлению. В конце концов, мы научились улыбаться друг другу. Я проделывала тот же путь, что раньше, но без Блэза. Сапожная мастерская, поместье, поместье, сапожная мастерская. Он отдал мне свой велосипед по секрету от маркиза. Там, куда он отправлялся, двухколесная машина не требовалась. Для меня велик был сокровищем, инструментом свободы. Я могла объезжать на нем весь Ганьон и окрестности. Я все перепробовала с сестрой. Пыталась учить ее плавать, ухаживать за моей лошадкой Бижу, которая мирно доживала свои дни между конюшней и луком, благодаря Блэзу и в основном маркизе. Хотела заинтересовать Даниэль сбором грибов, деревьями, книгами, шитьем. Ничего не вышло. Ей было неинтересно. А я так старалась. «Даниэль, я прочту тебе историю». Она отвечала «Ладно». Садилась рядом, но никогда на колени. Слушала 2-3 минуты и снова пряталась в материнских юбках. В раннем детстве Даниэль не расставалась с тряпицей, которой начищала медные предметы. Она обожала это занятие, а когда подросла, влюбилась в охоту и стала сопровождать слуг маркиза. Короче, моя сестра любила охоту и уборку. «Чем хочешь заняться, Даниэль?» «Ничем. Погуляем?» «Не-а». Кончалось тем, что я начинала смеяться нервно. Даниэль росла и все сильнее походила на отца, а такое сходство было совсем не подарком. Пауза. Колет. «Какая же я злая. Слушаю себя и чувствую себя мерзавкой. Ты, наверное, считаешь, что твоя тетя ревновала сестру, завидовала ей, потому и злилась». Пауза. Колет. Жан писал Жоржетте раз в неделю, и я читала его письма матери по воскресеньям, после дневной мессы. В них были одни и те же смертельно скучные слова. «Здравствуй, мама, я здоров, ем хорошо, сплю хорошо, работаю хорошо, моя школа рядом с нашей квартирой, Леон – интересный город, целую тебя и маленькую сестричку». Время от времени он рассказывал, что ел на завтрак или обед, или описывал одну из комнат квартиры Левитанов. Никогда не рассказывал о пианино или своих уроках, словно это была запретная тема. Что чувствовала Жоржетта? Она застывала после первых же прочитанных слов. Я пробовала менять тон, но только попусту тратила силы и время. Пауза. Колет. Сначала Блэс писал мне очень часто. Я положила его письма в одну из тетрадей футбольной коллекции. Кажется, за сезон 1977-1978. В 2007, когда мне пришлось срочно переехать, я спрятала все важные бумаги в коллекцию. Так что будь внимательна, чтобы ничего не пропустить. Когда в Ганьоне наконец откроют музей славы футболистов, ты отдашь им мою коллекцию. А до тех пор береги ее. 25 ноября 1961 года. Моя дорогая Колет, мне ужасно одиноко. Терзают мрачные мысли, я живу в комнате с 3 сокамерниками. Ненавижу тесноту. Они проводят время, разглядывая фотографии голых баб в глянцевых журналах. Я подхихикиваю, цокаю языком, подражая местному задире и весельчаку Жан-Клоду. Если у нас тут кто-нибудь ссорится, то первым делом обзывает обидчика педрилой. Как ни парадоксально это звучит, я ненавижу парней. Колет, мы могли бы пожениться и завести детей. Конечно, если бы ты захотела. Как дела в Ганьоне у тебя, у Мухтара, у отца Бри? Последнее письмо, невозможно, меня порадовало. Я обожаю читать твои описания людей и пересказы местных сплетен. Вернусь к Рождеству. Я пообещал маме и сдержу слово, ведь она с каждым днем все несчастнее из-за отца. Думаю, в конце концов, маркиза уйдет от маркиза, хоть сыны Шали и не разводятся. В прошлое воскресенье я навещал твоего брата, обедал с ним у Левитанов. Элия и Давид не слишком разговорчивы. Они всегда такими были, хоть и стараются общаться. Если зададут 3 вопроса, считай, тебе повезло, ведь это стоит им невероятных усилий. Они живут в собственных мыслях, и Жанна это выбивает из колеи. Я понимаю брата, ему приходится подлаживаться под молчаливый стиль общения людей, давших ему приют. Он еще мал, и мы с тобой, Калет, тоже очень молоды. Печально осознавать, что детство быстро кончается. В 15 лет от нас ждут взрослого поведения. Твое детство не назовешь счастливым, но я надеюсь, что ты сохранишь воспоминания о хороших моментах. И пусть их будет много, ты этого заслуживаешь. Но вернемся к Жану. Ведь он интересует тебя больше всех остальных вместе взятых. После обеда мы гуляли с ним по берегу Роны. Сейчас он едва ли мне верит, но я стараюсь убедить его, что Давид Левитан — один из лучших педагогов в мире, что у каждого своя метода, и ему следует целиком и полностью доверять профессору. Надеюсь, что был убедителен. Жану хочется ускорить темпы, но это невозможно, ведь он стремится к совершенству. Твой брат обязательно должен научиться терпению. Потом, моя драгоценная Калет, я отвел малыша поесть лучшего в городе мороженого с персиками. Видела бы ты его глаза, когда он слушал историю Элии и Давида, которую очень долго знала только моя мать. После войны маркиза поселилась в Лионе, чтобы помогать работе Красного Креста, составлять списки депортированных, возвращавшихся из лагерей, искать их семьи, их бывшие квартиры, переселять, поддерживать, если в том была надобность. Так она познакомилась с этой четой. Твой брат должен был узнать причину их замкнутости». Давид и Элия познакомились очень молодыми в консерватории и поженились в 1937-м. Арестовали их в Лионе в 1942-м. Она ждала ребенка. Несколько недель их держали в лагере Питивье, где Элия заразилась тифом. В товарном вагоне состава, который вез их в Освенцим, у нее случился выкидыш, что, безусловно, спасло бедняжке жизнь. Немцы не утруждали себя ни беременными женщинами, ни стариками, ни детьми. Когда двери вагона открылись, Элия метнулась к первому же эсэсовцу, умоляя убить ее. Офицер сломал ей нос. Давид попытался вступиться за жену, с ним обошлись так же жестоко. В карантине их разделили, но не уничтожили. Пианист Давид играл в офицерской столовой. Элия попала в женский оркестр, развлекавший нацистов, надзирательниц и заключенных стукачей. В этом коллективе собрались польки, венгерки, бельгийки, украинки, гречанки. Элия была единственной лирической певицей. Она пела все, что заказывали, и стала музыкальной шкатулкой адского места. Условия ее жизни были лучше, чем у других, и она делала все то малое, что могла, пыталась помочь подругам по несчастью, которых держали в бараках. В 1944-м ее депортировали в Бергер-Бельзен. Она ничего не знала о судьбе мужа. На марше смерти некоторые женщины просили ее спеть, и она не отказывалась, понимая, какую мощную поддержку оказывает обреченным на гибель узницам. Она выстояла благодаря своему искусству. Ее жалели даже изверги, добивавшие женщин, но не певчих соловьев, из суеверия, чтобы не накликать несчастье на свои головы. Когда англичане в 1945-м освободили лагерь, выживших было 60 тысяч человек, в том числе Элия Левитан. Она не знала, что стало с Давидом, когда вернулась в Лион. Моя мама заботилась о ней в здании, предоставленном Красному Кресту французскими властями. Там можно было привести себя в порядок, помыться, переодеться, поспать, дождаться воссоединения с семьей. Давид был единственным близким ей человеком, другой семьи не осталось. Элия принимала пищу только если мама ее кормила, и все время повторяла: «Я не умерла в 1942-м, но теперь я свободна, так дайте мне уйти из жени». Мама привязалась к этой молодой женщине сильнее, чем кому-либо другому из жертв нацистов. Не знаю, когда до Леона добрался Давид. Моя мать присутствовала при встрече. Элия не узнала мужа. За 3 года он постарел на 30 лет и похудел на 40 килограммов. Им вернули квартиру, реквизированную фашистами. Давид воссоединился с пианино и вернулся к преподаванию. Элия никогда больше не пела. Теперь Жану известно, что пережили левитаны, и я надеюсь, ему будет легче понять природу их поведения. Ребята возвращаются, я слышу шаги в коридоре и должен немедленно спрятать письмо. Если кто-нибудь его случайно найдет, мне конец. Отвечай быстрее. Люблю тебя. Блесс. Я знаю историю Элии и Давида. Отец рассказал. Моя мать не знала, смогли родители, брат и сестра встретиться с ними после ареста в 1942-м, но так и не решилась задать супругам вопрос. Или показать фотографии. Перед смертью мама призналась мне, что боялась ответов. Не хотела услышать, что их пытали или казнили на глазах друг у друга. Кошмары мы смотрим в одиночестве. В лагерях кошмар был коллективным. Мама никогда не питала иллюзий насчет участи близких. Когда их ссадили с эшелона, на руках у Рафаэля и Аньес было по ребенку, а отцу было 55 лет. Однажды мы с папой были дома одни. Мне было года 4 или 5. Это одно из первых моих воспоминаний. Папа играл на пианино и плакал, когда я вышла из своей комнаты. Он увидел меня и сказал: «Каждый раз, когда Элия смотрела на меня, она видела своего неродившегося малыша. Если бы ты только знала, какое облегчение я испытал, когда Блесс рассказал мне о них, о ней». Он словно бы сдернул черную завесу с этих людей. Мне было 11 лет, о лагерях никто ничего не говорил. Только в конце 70-х, после того, как по телевизору показали сериал о Холокосте, я увидел правду. Через 10 лет после освобождения концлагерей вышел фильм Алена Рене «Ночь и туман», но я посмотрел его намного позже. Он разрыдался. Мне почти никогда в жизни не было так мучительно больно. Папа только что узнал, что Элия умерла в больнице от легочной эмболии. Почему я точно помню ту его фразу? Что я могла понять в моем возрасте? Потерянный ребенок, концлагерь, Ален Рене, Холокост. Почти никогда не было так мучительно больно. Почему почти, папа? Когда тебе в последний раз было больно, папа? Ты обращался ко мне, кому-то другому, к призраку или к воспоминанию? Сегодня я понимаю, что в детстве о папе заботилась только Калет, моя тетя. Любящие люди лгут друг другу. Учась в Лионе, папа регулярно звонил Мухтару и рассказывал, что хозяева дома, в котором он живет, удивительно теплые люди, что они водят его на концерты, в театр и в кино. На самом деле Элия покидала дом только ради визита к врачу. По магазинам ходил Давид, но ученика он никуда никогда не водил.